Жан и Жанна. Молодожены. Их, а, их, а, их, а. Медовый месяц у них продолжался всего 10 дней. Кто же отпустит с работы на целый месяц, да еще не в сезон отпусков? Тем более, решили они, пусть эта декада запомнится на всю жизнь. Всем известно, что такое медовый месяц. Период бешеного спаривания. Но что тут запоминающегося? Жан и Жанна спаривались уже полтора года с того самого дня, когда впервые увидели друг друга. И влюбились с первого взгляда. Безумно, как говорили в старину, до гроба, даже еще сильней. В смысле спаривания создатель наших тел предоставил нам не так уж много простора для фантазии. Сколько можно придумать манипуляций, комбинаций из одного выпуклого предмета, одной, двух впадин и двух языков. Такая фрикция, сякая фрикция, изменение угла, немножко акробатики, полезать тут, пощипать там. Все это было давно уже пробовано-перепробовано, безо всякого свадебного путешествия. Поэтому план поездки они составляли вдумчиво и обстоятельно. Креатив в основном обеспечивала Жанна. У нее было лучше развито воображение. Жан только соглашался и восхищался. Девиз для медового месяца был определен «желание». Известно, что вечный враг супружеского секса — легкодоступность наслаждения и постоянная сытость, от которой всего один шаг до перекормленности. Отсюда вывод. Всю интригу нужно построить на искусном разжигании голода и его тщательно дозированном утолении. Прежде всего решили исключить всякую прозу жизни. Никакой совместной чистки зубов, толчков локтем в бок «не храпи», нетерпеливых призывов из-за двери «ты скоро с толчка слезешь». Поехали в составе одной туристической группы, но по отдельности, чтобы в гостинице номера были разные. Фамилию Жанна оставила девичью, и молодожены делали вид, будто они чужие. Нарочно обзавелись каждой своей компанией и пересекались лишь эпизодически, на экскурсиях там или во время совместных трапез, но держались друг от друга на расстоянии. Лучший возбудитель — небольшая инъекция ревности. Для этой цели Жанна обзавелась платоническим ухажером, клерком из банка «Сельскохозяйственный кредит». Дядечка был такой безобидный, что жена без опаски отпустила его одного в Таиланд. Клерк смотрел на Жанну влюбленными глазами. Два раза осмелился взять за локоть, но не более. Проблем с ним никаких не было. Жан, это уже было ее условие, изображал студента католической академии. В постных очочках а-ля Махатма Ганди он смотрелся овца-овцой. Однако Жанна здорово ошиблась, думая, что воротник-стоечка убережет мужа от домогательств. Одинокие бабы из группы липли к нему, как мошки на желтый цвет, так что новоиспеченные супруги пресловутый возбудитель достался прямо-таки лошадиными порциями. При том, что в дополнительных аппетизантах, как вскоре выяснилось, никакой нужды не было. Любовные свидания планировалось проводить по одной штуке в день, без анкоров, непременно украдкой, как бы случайно и всякий раз в каком-нибудь незабываемом антураже. То на дискотеке, где темно и по лицам скользят разноцветные блики, вроде как парень пригласил на танец незнакомую девушку, и вдруг бабах! Удар молнии, сумасшедшая страсть! Оба, не обменявшись ни единым словом, удаляются в сад, и там в кустах беззвучно предаются 3 минутам первобытной страсти. То в двухместной кабинке на 50-метровом колесе обозрения. Времени на все про все один круг. То в зеркальном лабиринте. Это была идея Жанна. Его вклад в креатив. Он разведал, что есть такой туристический аттракцион, мало популярен у публики, а за полчаса до закрытия там вообще пусто. Звучало заманчиво, но на деле вышла вечная история, когда мужики проявляют инициативу. В теории все чудесно, а на практике получается фигня. Они вошли в лабиринт с двух разных концов и все 30 минут проблуждали среди зеркал, пытаясь отыскать друг друга. Наконец сошлись в квадратной комнате. Все классно. 1 000 000 отражений в любых ракурсах. Но только пристроились, только наладились, как послышались шаги сторожа. 7 часов, пора закрывать. Пришлось сворачиваться в темпе. Жанна была в таком заводе, что даже разревелась. Мужчине-то что, они свое всегда получат. Но она, бедняжка, за эту десятидневку наголодалась сполна, за все время успела кончить только один раз. Посреди бухты на лодке звездной ночью. Так заорала, что чайки с воды взлетели. Одну ночь супруги все-таки провели вместе, но было не до любви. Это когда Жан за ужином ракушками отравился. Она тайком прокралась к нему в комнату, ужасно жалела его. Лекарство подействовало не сразу. Жан каждые 5 минут бегал в туалет. Потом, когда он обессиленный уснул, она сидела рядом с кроватью и просто смотрела на него. Странно, но, может быть, это был самый счастливый момент всей медовой недели. Обратно группа летела с пересадкой через Москву. И тут Жанна решила отыграться по полной. Отомстить сытому самцу за его эгоистичное физиологическое устройство. В середине полета попросила мужниного соседа поменяться с ней местами. Якобы захотелось из окошка посмотреть на закат. Села справа от Жанны, невинно так, вся к иллюминатору вывернулась, а руку, левую, тихонько просунула ему под плед. Повозится там 10 минут, убирает. Плед топорщится холмиком. Как только начнет спадать, она снова. Жан, бедняжка, все это время был вынужден поддерживать благочестивую беседу со своей соседкой слева. Некая мадам Брикур, пенсионерка. Ее очень интересовали современные теологические воззрения на загробную жизнь и прочая ерунда. Он сидит весь красный, ерзает, того и гляди, в штаны спустит. А она — блаженный Августин, блаженный Августин. Хотя... Вообще-то неизвестно еще кого Жанна таким манером больше измучила, себя или мужа. В московском аэропорту, когда вся группа дисциплинированно отправилась в ресторан, супруги, не сговариваясь, чуть не бегом кинулись искать место. Любое. Жан увидел туалет. Потащил жену в кабину для инвалидов. Оглянулись. Вокруг никого. Ночь все-таки. Юркнули внутрь. Он рванул с себя джинсы, Жанна — трусики, платье задрала до подмышек. Сначала встала коленками на крышку унитаза, но это было неудобно. Жан поднял ее, прижал спиной к стене. Жанна обхватила его ногами. «Их! А! Их! А! Их! А! Их! А! Их! А! Их! А! Их! А! Их! А! Их! А! Их! А! Их а, их а, их а, их а, их а, их а, их а, их а, их а, их а, их а, их а, их а, их а, их а, их а, их а, их а, их а, их а, их а, расцепились. Он пошатывался, у него все плыло перед глазами. Она села на унитаз, у нее подкашивались ноги. «Давай!» — голос у Жанны прерывался. «Давай каждый отпуск что-нибудь такое придумывать». «Помоги подняться!» — слабо попросила Жанна. Посмотрелась в зеркало, ну и видок, все лицо потекло, ужас. Подобрала с пола сумку. Придется все смыть к черту и накраситься заново. На люди с такой рожей точно не выйдешь. Ты иди, подожди меня где-нибудь. Тут какой-то бар рядом. Дай сюда салфетки. Жан застегнул ремень. Да, я бы выпил. Тебе что взять? Кампари с грейпфрутовым? Выходить надо было осторожно, для начала выглянув в щелочку. Не догадался. Раскрыл дверь слишком широко. А в мужской туалет направлялись два каких-то типа. Ну и увидели, конечно, как Жанна перед умывальником салфеткой вытирается. Один — лощеный блондин, ухмыльнулся. Другой — смуглый молодой парень в черном мешковатом костюме, брезгливо поморщился и сплюнул.